человек, помоги себе сам». И снова он передо мной, смутный и уплывающий образ, то гимназист, тихий, застенчивый, хотя, скорее всего, он не был ни тихим, ни застенчивым, то такой, каким мы видим его на фотографиях последних лет. Стараюсь быть беспристрастным и все думаю о том, что было бы со святой Анной и ее экипажем, если бы он не ушел с нее? Не стал ли этот уход для святой Анны той трагической гранью между жизнью и смертью, после которой оставшиеся на ней пали духом, лишившись единственного реального руководителя, способного вывести их из критического положения? Имел ли он моральное право уходить с судна? Может быть, святая Анна, подобно Фраму, сама освободилась бы изо льдов? Имел право. Стараюсь быть беспристрастным. И опять думаю об этом. И опять. Все-таки имел. У Альбанова из-за ссоры с Брусиловым уже давно не было на судне не только решающего, но даже совещательного голоса. Тем более, что экспедиция была финансирована дядей Брусилова, и Альбанов служил в ней по найму. Да, может быть, все изменилось бы в дальнейшем в какой-то критической ситуации. Это не исключено. Экипаж полностью мог бы встать на сторону Альбанова, но тогда все равно было бы уже поздно. Единственный шанс на спасение, единственная находящаяся в относительной близости суша, земля Франца Иосифа, к тому времени уже давно осталась бы позади. А святой Анне в ближайшем будущем не было суждено самостоятельно вырваться изо льдов. Это Альбанов знал твердо. Это во-первых. А во-вторых, если Фрам придрейфовал к омывающей западные берега Шпицбергена и проникающему дальше на север теплому течению в самое благоприятное время года, в июле, то святой Анне, если бы ее миновала судьба быть раздавленной, предстояло там быть только в ноябре-декабре, когда кромка льдов находится гораздо южнее. Возможность освобождения ее ото льдов откладывалась бы до лета 1915 года у берегов Гренландии, в местах, даже летом, далеко не благоприятных для судоходства. Альбанов это знал, тем не менее не хотел отбирать у верящих в такое спасение надежды на счастливый случай, и своим уходом с судна увеличивал их шансы на этот случай. Кроме того, что оставшимся хватало продовольствия и топлива еще на полгода, у них появлялась дополнительная надежда, что ушедшие на землю рано или поздно сообщат там о них, и к ним придет помощь. Впрочем, обратимся к его запискам. В январе 1914 года становилось почти очевидным, что нам нечего рассчитывать на освобождение судна от ледяных оков в этом году. Дрейф наш обещал затянуться, в самом лучшем случае, до осени 1915 года, то есть месяцев на 20-22, и это при самых благоприятных условиях. Таким образом, если бы мы все оставались на судне, то в январе 1915 года у нас должен быть уже голод в буквальном смысле слова. Голод среди полярной ночи, то есть в такое время, когда не может быть даже и надежды на охоту, когда замирает всякая жизнь в безбрежной дрейфующей пустыне. С другой стороны, если бы в апреле месяце наступившего 1914 года половина всего экипажа Святой Анны решилась уйти с судна, чтобы в самое благоприятное для похода и охоты время достигнуть земли, и даже бы взяла с собой при этом на 2 месяца самой необходимой провизии, главным образом сухарей, то для другой половины экипажа, оставшейся на судне, провизии должно было хватить уже до октября месяца 1915 года. А в это время мы тогда считали уже возможным освобождение судна от ледяных оков где-нибудь между Гренландией и Шпицбергеном. Сам же он, увеличивая шансы остающихся на судне на спасение, в отличие от Брусилова и многих других, предпочитал жить неотвлеченной надеждой, которая была, по его мнению, ничем иным, как боязнью заглянуть в будущее, а реальной возможностью. А реальной возможностью в их положении было лишь одно – надеяться только на самого себя. «Человек, помоги себе сам» – был его жестокий, без иллюзий лозунг. Это в наши дни в Арктике, когда всесильными стали радио и космическая связь, авиация и ледокольный флот, почти всегда можно надеяться на помощь. А тогда? Тогда можно было надеяться только на самого себя. Только на себя и больше ни на кого. Но это не значит, что Альбанов вообще не верил в людей и в человеческую взаимопомощь. Он верил, и, может быть, больше, чем кто-либо на Святой Анне. Но верил он опять-таки не в отвлеченную счастливую случайность, а в конкретную помощь людей, породненных суровой Арктикой. А конкретной и единственной помощью была тогда, оставленная 20 лет назад, в 1897 году, на земле Франца Иосифа, база английского полярного исследователя Фредерика Джексона. Очень жаль, что Валериан Альбанов не знал о другом доме, построенном шотландским яхтсменом Ли Смитом на северо-западном берегу острова Бель. Впрочем, этот дом был построен из досок и был потому холодным, к тому же без провианта и без печи. Кстати, именно Ли Смит дал название мысу Флора за обилие на нем растительности в летнее время. После гибели судна у мыса Флора Ли Смит добрался на шлюпках до Новой Земли. И эта вера подарила Альбанову победу, тяжелую, оплаченную жестокой ценой, но победу. Это была не просто победа. Это было торжество веры во взаимовыручку людей, связавших свою судьбу с Арктикой. Не мог же полярный исследователь Фредерик Джексон, если он был настоящим полярником, а он был таковым, покинуть землю Франца Иосифа, не заложив на ней хотя бы продовольственного склада на случай других полярных экспедиций, которым вдруг нагрянет беда.